Горний, горный, горский. В отпуск скорей. Одни едут на дачу, другие — на море загорать и плавать, третьи — познавать мир. А один мой друг предпочитает активный отдых. Прошлым летом он плавал на байдарках, а в этом решил устремиться ввысь к горним вершинам. «Что-то слишком уж высоко ты нацелился», — попеняла я другу. «Неужели собрался в горнюю обитель?» Впрочем, возможно, он и почувствует себя на вершине горы просветленным, как пушкинский пророк. А потом будет нам всем рассказывать. И внял я небо содрогания и горний ангелов полет. Не знаю, как насчет ангелов, но горний полет орлов наблюдать он сможет. Горний означает находящийся в вышине небесный. В «Корсаре» Лермонтова есть строки. В пещере темной у скалы, как будто горние орлы, бывало, греки в ночь глухую сбирали шайку удалую. А в истории государства российского Карамзина прилагательное «горний» употребляется в высоком божественном смысле. Славяне в самом безрассудном суеверии имели еще понятие о Боге единственном и вышнем, коему, по их мнению, горние небеса, украшенные светилами лучезарными, служат достойным храмом и который печется только о небесном, избрав других, нижних богов, чад своих управлять землею. В поэме «12 спящих дев» Жуковского также упоминается «горней благодати сень». В словарях это прилагательное приводится с пометой «поэтическое, устарелое». Это я другу и сказала. И мы еще долго с ним говорили о дикой красоте горных перевалов, о голубых горных озерах, чистейшем горном воздухе, о коварном горном климате, днем жарко, а ночью мороз, то есть обо всем, что связано с горами. «Горные вершины спят во тьме ночной» — эти стихи Лермонтова мы помним с детства, как и цитату из его поэмы «Демон». «То горный дух, прикованный к пещере, стонет». А вот пример из прекрасной, но не слишком известной пейзажной лирики Некрасова. «Как сладко слушать море шум, сидишь по часу нем, неугнетенный бодрый ум работает меж тем, до солнца горную тропой взберешься высоко, какое утро пред тобой». А еще горными могут быть минералы, которые добывают из недр земли, например, горный хрусталь. Кроме того, прилагательным «горный» обозначается все, что связано с разработкой недр. Горное дело, горные работы, горная промышленность. На горного инженера можно выучиться в горном институте. Это очень важная специальность. Еще Ломоносов отмечал, ученые люди нужны для Сибири, для горных дел, фабрик. Я тоже люблю горные маршруты. В свое время много по горам ходила, так что другу своему сейчас по-хорошему завидую. Обычно он палатку берет, а сейчас собирается иначе проблему ночлега решать. Спросила, как, а он мне в ответ: буду в горные селения заходить, к горным народам. С горными селениями все в порядке. А вот народы — горские. Горские племена, племена горцев — в словарях пишут «горский», относящийся к горцам. У горских племен столько интересного. Темпераментные горские танцы, экзотичная горская одежда, красивые горские обычаи, напитки. Они и в России ценились. Вот свидетельство из Дубровского Пушкина. Несколько бутылок горского и цемлянского громко были уже откупорены и приняты благосклонно под именем шампанского. Лица начинали рдеть, разговоры становились звонче, несвязнее и веселее. В общем, мы со всем горним, горным и горским разобрались. Друг мой отправился в путешествие, а, спустившись с гор, цитировал не Пушкина, а Лермонтова. «Я видел горные хребты, причудливые, как мечты». И рассказывал, что изучал, как лермонтовский Печорин, горскую посадку, осваивая искусство верховой езды на кавказский лад, и цитировал при этом княжну Мэри: «Ничем так нельзя польстить моему самолюбию, как признавая мое искусство в верховой езде на кавказский лад».